Будка была низенькая, сколоченная из облезлой фанеры. Дверца оказалась открыта, и Алёшка вошел. В углу сидел сухощавый старичок в черном берете с хвостиком. На круглом носу очки, на щеках седая щетина. Старичок тюкал по ботинку молотком и тихо бормотал: «Здрасте!» Старичок не откликнулся. Старательно глядя в сторону, Алёшка проговорил: «Интересно бы узнать, можно ли найти маленький кораблик, если его унесло потоком, и никто не знает куда». Алёшка услышал, что старичок перестал колотить по ботинку. «Твой, что ли, кораблик-то?» Алёшка растерялся. «Конечно, клипер не его, но хотела ведь Софья Александровна подарить модель ему». «Мой, почти». И Алёшка украдкой взглянул на старичка. Тот смотрел не сердито, даже улыбался. «А, почти. Все знает», — подумал Алёшка. И стало ему очень неловко. «Ну, не совсем. Но ведь этот кораблик сейчас все равно ничей, раз его бросили. По морским законам даже настоящий корабль, если его бросают, может стать призом того, кто его найдет». «Ишь ты, морской законник! А с чего это ты решил меня про такое дело расспрашивать? Или надоумил кто?» «Внучка ваша». «А, ты, Алёша, видать, приглянулся ей». «Еще чего?» «Ну-ну, не петушись. Кораблик найти можно, да путь далекий. Ручьем унесло, говоришь. Все ручьи в реки бегут, все реки в море текут. А на берегу самого синего моря стоит город Ветрогорск. А в городе есть корабельный музей. И всеми делами музея ведает хранитель. Много у него дел, но самое любимое — собирать модели кораблей. То ли он их притягивает, как магнитом, то ли сами они к нему стремятся. Но где бы какой кораблик ни потерялся, обязательно доплывет до Ветрогорска и окажется в музее у смотрителя. Ищи, если хочешь. Только дорога не близкая». «Прямо сказка получается». «А как же? Сказка и есть». «Настоящая». А вот это не знаю. Не знаю, Алёша. Это как у тебя получится. Смотри сам. Но на что же смотреть? Что должно получиться? А ты вспомни-ка, Алёша. Все настоящие сказки про одно. Как человек ищет человека. Братец Иванушка, сестрицу Алёнушку. Руслан, Людмилу. А Герда ищет Кая. Но не во всех сказках так. Некоторые Иваны-царевичи какое-нибудь перо жар-птицы ищут или еще что-нибудь. Это верно. Только ведь перо-то жар-птицы зачем? Не для себя они его добывают, а все для того же, чтобы в конце сказки любимую от беды спасти или хорошего друга отыскать. Но ведь и я кораблик не для себя ищу. Я подарить его хочу хорошему другу. То есть она не знает еще, конечно, что я настоящий друг, но я очень хочу подружиться. А разве нельзя без кораблика? Конечно, можно. Вы думаете, я за кораблик хочу дружбу купить? Нет. Просто у нее день рождения, а клипер – самый лучший для нее подарок. Знаете, как она обрадуется? Это хорошо. Если обрадуется. Радость для человека – очень важная вещь. Что ж, попробуй, Алёша, раз так решил. Я дам тебе совет. Спасибо. Спасибо, Алёша, говорят в конце сказки. А пока слушай. Тебе нужен билет до Ветрогорска. Ты ступай в транспортное агентство. Это на Первомайской улице? Нет, на улице Полярных Капитанов. Где это, дедушка? А, не знаешь? Слушай, пойдешь по Садовой до конца, там будет старый стадион. Знаю, знаю. Ну вот, ты его не обходи, а найди в заборе щель. И шагай напрямик. А как стадион-то перейдешь, да в другую щель вылезешь, там и будет улица Полярных Капитанов. Агентство в доме номер 22, по левую руку. Ну, ступай. Спасибо. Ты подожди со спасибо-то. Помни, Алёша, человек ищет человека. Ладно, я пойду. Иди, Алёша, да постарайся ничему не удивляться. Шагая по Садовой, Алёшка думал, что удивляться пока что нечему. Всё вокруг было самое обыкновенное. На стадионе, как и следовало ожидать, гоняли мяч какие-то мальчишки. Но они даже не взглянули на Алёшку. Улица Полярных Капитанов была старая, тихая, с одноэтажными и двухэтажными домами. Дом номер 22 тоже был старый. Его построил, наверное, в прошлом веке какой-нибудь купец. Над парадной дверью Алёшка увидел длинную голубую вывеску. Транспортное агентство. Алёшка надавил плечом тяжелую дверь. Внутри все было обыкновенно и пусто. У дальней стены стоял высокий барьер с окошечками. Окошечки были закрыты. Лишь в одно, с номером 2, была заметна щель. Алёшка подошел, вздохнул, набираясь храбрости, и постучал. Окошко распахнулось, и показалась голова кассирши. Алёшка оробел еще больше. Кассирша очень похожа была на учительницу географии Клавдию Михайловну. Такая же гладкая седая прическа, строгие очки и внимательные глаза. Когда на Алёшку смотрели такими глазами, он чувствовал себя прозрачным. «Я тебя слушаю. Извините, мне сказали, что здесь можно купить билет до Ветрогорска». «Можно. Но любопытно узнать, кто тебе это сказал». «В справочном бюро. То есть это не совсем справочное бюро, а такая будочка. Там дедушка работает». Глаза у кассирши подобрели. «Понимаю, дедушка. Значит, у тебя важное дело в Ветрогорске?» «Да». «Хорошо. На твое счастье остался еще один билет на сегодняшний поезд. Поторопись. Отправление через 35 минут». «А сколько стоит билет?» — спохватился Алёшка. Он только сейчас сообразил, что мама оставила ему на личные расходы всего 5 рублей. Вдруг не хватит. 4 рубля 90 копеек. Алёшка обрадованно кивнул и полез в карман за деньгами. Денег не было. Мало того, не было и кармана. И Алёшка понял: деньги остались в кармане других штанов. «Мальчик, что с тобой? У тебя такое лицо?» «Деньги забыл. Теперь уж ни за что не успеть». Ну какие же вы рассеянные мальчишки, несобранные, недисциплинированные. И когда это кончится? Алёшка молча стоял у окошечка, хотя стоять было уже бесполезно. Ну что с тобой теперь делать? У Алёшки появилась надежда. Расскажи, какое у тебя дело в Ветрогорске? Алёшка почувствовал, что уши у него стали теплыми. Ну, есть одна девочка, у нее день рождения скоро, а в Ветрогорске есть музей. Кассирша чуть заметно улыбнулась. Ясно, это особый случай. Тебе необходим зеленый билет туда и обратно, ведь тебе послезавтра нужно вернуться. Алёшка огорченно пожал плечами. Не все ли равно? Денег-то нет. У зеленого билета нет постоянной цены, но стоит он очень дорого. Ровно столько, сколько у пассажира есть с собой денег, до последней копейки. Есть у тебя хоть сколько-нибудь? Алёшка торопливо запустил пальцы в боковой карманчик у пояса и нащупал трехкопеечную монетку. Она лежала там с прошлого года. Вот, но это ведь... Давай! Кассирша громыхнула тяжелым компостером и подала Алёшке кусочек зеленого картона. Билет действителен до 16:00 после завтрашнего дня. Спасибо, до свидания. Мальчик, подожди, но ведь поезд... Не спеши, поезд теперь тебе не нужен. Отсюда переулками мимо старой церкви и кинотеатра «Космос» ты выйдешь на улицу Дальнюю. Алёшка кивнул. Про улицу Дальнюю он не слышал, но кинотеатр «Космос» знал. Ты пойдешь по этой улице до конца. Когда она кончится, иди дальше по тропинке и выйдешь на берег реки. Сиди и жди. В 16:00 подойдет пароход. Пароход? Но ведь речка у нас такая мелкая. Не спорь, Алёша. Ступай. Пароход придет ровно в 16:00. Алёшка вспомнил, что он как-никак в сказке, и понял, что спорить глупо. Я еще успею собраться в дорогу, подумал он, выходя из трансагентства. А тете Даше скажу, что поехал на дачу к Валерке Яковлеву.